Титр Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр Снупи в космосе. Вудсток лежит в спальном мешке под звездным небом. Появляется надпись «Миссия 6». Тюбик с пастой висит на космической станции. Рядом появляется Снупи. Он чистит зубы. Снупи выпускает на проплывающего мимо Вудстока облако пузырьков. Я все еще не верю, что мой пес космонавт. Он герой. Он чистит зубы. Разве это геройство? Он делает это в 400 километрах от Земли. И на скорости 28 тысяч километров в час. О, мне нехорошо. Ничего, Чарли Браун, он в порядке. Нет, не в порядке. Посмотри, как он чистит. Ведет щетку от линии десен. Внутри космической станции. Пора отдохнуть, космонавты. Позвольте отвезти вас в спальный отсек. Улыбка сходит с лица Кара, когда она видит, как Снупи с молотком в руках доделывает конуру. Снупи и Вудсток в пижамах ложатся на крышу конуры. Конура взлетает, придавливая Снупи и Вудстока к потолку, и разваливается. Порекомендую кое-что еще. Эти спальные мешки прикреплены к стене, чтобы вы не улетели. Сладких снов! Снупи и Вудсток залезают в спальные мешки на стене. Кара уходит в режим сна. Снупи и Вудсток улыбаются с закрытыми глазами. Космическая станция сотрясается. Снупи недоволен храпом друга. Он надевает противошумные наушники. Вудсток храпит так громко, что со Снупи слетают противошумные наушники. Снупи открепляет спальный мешок Вудстока от стены и отталкивает его. Спальный мешок с Вудстоком уплывает. Вудсток врезается в кнопку, которая открывает люк. Вудсток, похрапывая, проплывает в люк. В центре управления Пэтти спит в кресле. Я не сплю, не сплю. По биометрическим датчикам не хватает одного космонавта. Ой-ой, Снупи! Снупи, проснись! Давай-ка я! Завтрак, банановый нос! Снупи просыпается и хватает миску. Пожалуйста. Вудсток пропал! Снупи бросает миску и приступает к поискам. Снупи заглядывает в холодильник и берет косточку. Снупи озирается и замечает, что бежит по беговой дорожке. Снупи парит по космической станции и находит пустой спальный мешок Вудстока. Из мешка выпадает одно перышко. О, вон он где! Все хорошо, Снупи! Вудсток снаружи! Снаружи? Снупи прижимается к иллюминатору, мимо которого проплывает Вудсток в скафандре. Снупи идет к Кара. Ну, чем я могу помочь тебе? Снупи указывает на Вудстока. О, мои схемы! Вудсток, похоже, космический лунатик. А такое бывает? Как видишь, бывает. Но Вудсток не мог выйти наружу самостоятельно. Это очень сложная процедура. Воспроизведение архивной записи. Дети смотрят на экран. Он должен был вылезти из спального мешка и надеть костюм, регулирующий температуру тела. Вудсток выскальзывает из спального мешка и летает по комнате. Затем он должен был надеть скафандр для выхода в открытый космос. Вудсток вылезает из ящика в шлеме. Ладно, но он должен был закрыться в шлюзовом отсеке, закрепить трос, увеличить давление, затем пройти через внешний люк в грузовой отсек. Вудсток все делает что? Во сне. Каковы шансы? Примерно 3 537 000 к 1. Космонавт Снупи, только ты мог выпустить его. Не волнуйся, у нас есть инструмент для возврата из космоса. На экране появляется механическая рука. Это рука-манипулятор для техобслуживания, перемещения оборудования и захвата кораблей. Или как здесь, Вудстока. Верно, сэр. Снупи опускает монетку в разъем и управляет рукой, как в игровом автомате. Снупи так яростно работает джойстиком, что вырывает его из пульта управления. Страховочный трос Вудстока отстегивается. Тревога, тревога, тревога. Вудсток улетает. Еще есть способ вернуть Вудстока. Снупи. Снупи колотит люк. Снупи, нужен скафандр! Космос не такой, как Земля! Там нет воздуха, и ничто не защитит тебя от обломков в космосе. И от радиации от космических частиц. Снупи, скафандр, быстрее! Снупи отдает воинское приветствие. Снупи выглядывает в скафандре. Все хорошо, Снупи. Трос будет держать тебя. Как Вудстока, пока ты не перерезал ему трос. Снупи хмурится, глядя на трос, и осматривается, замечая Вудстока. Спящий Вудсток наталкивается на край космической станции и улетает. Снупи кидает лассо и ловит старый башмак. Снупи снова кидает лассо и ловит спутник. Вудсток улетает все дальше. Снупи случайно включает реактивный ранец. Прекрасная идея! Ты можешь использовать ранец, чтобы спасти Вудстока. Ранец? Как он ему поможет? О, ранец — это всего лишь название. На самом деле это спасательный, реактивный ранец. Вообще-то это гораздо опаснее. Ну надо же! Чарли опускает голову на стол. Снаружи Снупи отсоединяет трос и нервно жмет на кнопку. Снупи улетает все дальше от корабля. Испуг на его лице сменяется радостью по мере приближения к Вудстоку. Снупи упускает Вудстока и вновь пытается схватить спящего друга. Снупи замечает, что у него заканчивается топливо. Снупи хватает Вудстока как раз в тот момент, когда в ранце больше нет топлива. В центре управления дети смотрят, как Снупи обнимает Вудстока. Снупи нажимает кнопку. О нет, у Снупи кончилось топливо! Как они вернутся на станцию? К Снупи приходит идея. Снупи использует реактивный ранец Вудстока, чтобы добраться до станции. Ура! Снупи кладет Вудстока в спальный мешок. Ты прекрасно выполнил задание, космонавт Снупи. Завтра будет еще один важный день. Нужно выспаться. Снупи отдает воинское приветствие и запрыгивает в свой спальный мешок. В комнате становится темно. Снупи зевает и закрывает глаза. О, забыла предупредить. Станция так быстро движется вокруг Земли, что солнце встает каждые 9 минут. Доброе утро! Снупи выключает Кара, залезает в спальный мешок и закрывает глаза длинными черными ушами. Вудсток просыпается и шикает на Снупи. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год». DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain, Schultz Studio.